Кожа и ее производные. Часть первая. Общая характеристика и развитие кожи. Строение эпидермиса. Кожа образует внешний покров организма. Состоит из эпидермиса и дермы. С подлежащими частями организма кожа соединяется слоем жировой ткани, подкожной клетчаткой или гиподермой. Толщина кожи в различных частях тела варьирует от 0,5 до 5 мм. К производным кожи относятся волосы, железы, ногти, а также рога и копыта. Функции кожи: защитная, обменная, рецепторная, регуляторная. Кожа защищает подлежащие части организма от повреждений. Здоровая кожа непроницаема для микроорганизмов, многих ядовитых и вредных веществ, за исключением жирорастворимых веществ. Кожа участвует в водно-солевом, а также в тепловом обмене с внешней средой. В течение суток через кожу человека выделяется около полулитра воды, что составляет 1% всего ее количества в организме. Кроме воды, через кожу вместе с потом выводятся различные соли, главным образом хлориды, а также молочная кислота и продукты азотистого обмена. В коже под действием ультрафиолетовых лучей синтезируется витамин D, регулирующий обмен кальция и фосфатов в организме. Наличие в коже обильной сосудистой сети и артериовенулярных анастомозов определяет значение ее как депо крови. У взрослого человека в сосудах кожи может задерживаться до 1 литра крови. Кожа активно участвует в иммунных процессах. В ней происходит распознавание антигенов и их элиминация. Благодаря обильной иннервации кожный покров представляет собой огромное рецепторное поле, в котором сосредоточены осязательные, температурные и болевые нервные окончания. Развитие. Кожа развивается из двух эмбриональных зачатков. Ее эпителиальный покров, эпидермис, образуется из кожной эктодермы. Подлежащие соединительно-тканные слои – из дерматомов мезодермы, производных самитов. Строение кожи. Эпидермис представлен многослойным плоским ороговевающим эпителием, в котором постоянно происходит обновление и специфическая дифференцировка клеток – кератинизация. Наиболее толстой является кожа ладоней и подошв. Эпидермис других участков кожи значительно тоньше. На ладонях и подошвах в эпидермисе различают 5 основных слоев клеток. Первый – базальный слой. Второй – шиповатый или остистый слой. Третий – зернистый слой, четвертый – блестящий слой и пятый – роговой слой или слой роговых чешуек. В остальных участках так называемой тонкой кожи имеется 4 слоя клеток эпидермиса. Здесь отсутствует блестящий слой. Из клеток в эпидермисе различают 5 типов. Кератиноциты или эпителиоциты – клетки Лангерганса или внутриэпидермальные макрофаги, лимфоциты, меланоциты, клетки Меркеля. Из названных клеток эпидермиса в каждом из его слоев основу составляют кератиноциты. Они непосредственно участвуют в роговении или кератинизации эпидермиса. При этом в кератиноцитах происходит синтез специальных белков – кератинов, устойчивых к механическим и химическим воздействиям. В этих клетках формируются кератиновые тонофиламенты и кератиносомы. Затем в них разрушаются органеллы и ядра, а между ними образуется межклеточное цементирующее вещество, богатое липидами и поэтому непроницаемое для воды. В глубоких слоях эпидермиса клетки постоянно делятся. Дифференцируясь, они пассивно перемещаются в поверхностные слои, где завершается их дифференцировка, и они получают название роговых чешуек. Весь процесс кератинизации продолжается 3-4 недели. Первый базальный слой эпидермиса образован кератиноцитами, меланоцитами, клетками Меркеля, Лангерганса и камбиальными стволовыми клетками. Кератиноциты соединяются с базальной мембраной полудесмосомами, а между собой и клетками Меркеля с помощью десмосом. Кератиноциты базального слоя имеют призматическую форму, округлое ядро и базофильную цитоплазму. В ней выявляются органеллы, кератиновые промежуточные тонофиламенты и в некоторых клетках гранулы черного пигмента меланина. Меланин фагоцитируется кератиноцитами из меланоцитов, в которых он образуется. В базальном слое кератиноциты размножаются путем митотического деления, и новообразованные клетки включаются в процесс кератинизации. В базальном слое встречаются покоящиеся клетки, то есть находящиеся в G0 периоде жизненного цикла. Среди них стволовые клетки дифферона кератиноцитов, которые в определенные моменты способны возвращаться в митотический цикл. Таким образом, базальный слой, включающий стволовые клетки и делящиеся кератиноциты, является ростковым, за счет которого постоянно происходит обновление эпидермиса, его физиологическая регенерация. Следующий тип клеток базального слоя эпидермиса – меланоциты или пигментные клетки. Они не связаны десмосомами с соседними кератиноцитами. Их происхождение невральное, из клеток нервного гребня. Меланоциты имеют несколько ветвящихся отростков, достигающих зернистого слоя. Органеллы специального назначения в этих клетках – меланосомы. В среднем на 10 кератиноцитов приходится один меланоцит. Пигмент меланин обладает способностью задерживать ультрафиолетовые лучи, поэтому не позволяет им проникать вглубь эпидермиса, где они могут вызвать повреждение генетического аппарата интенсивно делящихся клеток базального слоя. Синтез пигмента возрастает под действием ультрафиолетового излучения и меланоцит стимулирующего гормона гипофиза. Третий тип клеток – клетки Меркеля. Наиболее многочисленны в сенсорных областях кожи. К их основанию подходят афферентные нервные волокна. Возможно, что клетки Меркеля и афферентные нервные волокна образуют в эпидермисе осязательные механорецепторы, реагирующие на прикосновение. Полагаю также, что клетки Меркеля обладают эндокринной способностью и могут быть отнесены к АПУТ-системе. Эти клетки участвуют в регуляции регенерации эпидермиса, а также тонуса и проницаемости кровеносных сосудов. Четвертый тип клеток базального слоя – клетки Лангерганса, или белые отростчатые эпидермоциты. Выполняют иммунологические функции макрофагов эпидермиса. Эти клетки способны мигрировать из эпидермиса в дерму и в регионарные лимфатические узлы. Они воспринимают антигены в эпидермисе и представляют их внутриэпидермальным лимфоцитом и лимфоцитом регионарных лимфатических узлов, запуская таким образом иммунологические реакции. Лимфоциты, относящиеся к Т-популяции, проникают в базальные и шиповатые слои эпидермиса из дермы. Здесь может происходить их пролиферация под влиянием интерлейкина, выделяемого клетками Лангерганса, а также под влиянием факторов типа тимозина и тимопоэтина, вырабатываемых кератиноцитами. Таким образом, внутриэпидермальные макрофаги Лангерганса и лимфоциты участвуют в построении иммунологического защитного барьера кожи. Клетки Лангерганса не связаны десмосомами с окружающими кератиноцитами. Для них характерны вытянутая отростчатая форма, неправильной формы ядро и присутствие в цитоплазме аргирофильных гранул Бирбека, имеющих вид теннисных ракеток. Своими отростками клетки Лангерганса объединяют окружающие кератиноциты в так называемые эпидермальные пролиферативные единицы. Пролиферативные единицы имеют форму вертикальных колонок. Они занимают всю толщу эпидермиса и состоят из центрально расположенной клетки Лангерганса и кератиноцитов на протяжении всех слоев эпидермиса. В эпидермальной пролиферативной единице клетки Лангерганса оказывают регулирующее влияние на пролиферацию и дифференцировку кератиноцитов. Над базальным слоем расположен второй, шиповатый или остистый слой эпидермиса. Он также включает кератиноциты и клетки Лангерганса. Кератиноциты имеют здесь полигональную форму. Они соединяются между собой и с находящимися в базальном слое кератиноцитами с помощью многочисленных десмосом, имеющих вид шипов на поверхности клеток. В их цитоплазме усиливается синтез кератина и образование из него тонофиламент, которые соединяются в пучки, тонофибрилы. В цитоплазме также формируются новые структуры – кератиносомы. Они представляют собой ограниченные мембраной скопления пластин, содержащих липиды и гидролитические ферменты. Над шиповатым слоем расположен третий – зернистый слой эпидермиса. Он состоит из кератиноцитов овальной формы, в которых синтезируются белки кератин, филагрин, инволюкрин и кератолинин. Филагрин участвует в агрегации кератиновых тонофиламент, образуя между ними аморфный матрикс. К ним присоединяются белки, полисахариды, липиды, аминокислоты, которые высвобождаются при начинающемся здесь распаде ядер и органелл. В результате образуется сложное по составу соединение – кератогиалин. Его включение при световой микроскопии выявляется в виде крупных, неограниченных мембраной базофильных кератогиалиновых гранул. Они заполняют цитоплазму кератиноцитов и придают им зернистый вид. Благодаря кератогиалиновым гранулам на препаратах, окрашенных гематоксилиноазином, зернистый слой эпидермиса выглядит наиболее темным. Между кератиноцитами зернистого слоя за счет выброса кератиносом образуется цементирующее вещество. Оно создает в эпидермисе водонепроницаемый барьер, который предохраняет кожу от высыхания. Над зернистым слоем располагается четвертый, блестящий слой эпидермиса. Он образован плоскими кератиноцитами, в которых полностью разрушаются ядро и органеллы. Кератогиалиновые гранулы сливаются в светопреломляющую блестящую массу. Между клетками почти исчезают десмосомы, но увеличивается количество цементирующего вещества, богатого липидами. Постепенно кератиноциты полностью заполняются продольно расположенными кератиновыми фибрилами, спаянными аморфным матриксом из филагрина. Одновременно кератиноциты смещаются в наружный роговой слой. Пятый роговой слой эпидермиса состоит из закончивших дифференцировку кератиноцитов, получивших название роговых чешуек. Они имеют форму плоских многогранников, расположенных друг на друге в виде колонок. Чешуйки имеют толстую прочную оболочку, содержащую белок кератолинин. Чешуйки связаны между собой с помощью межклеточного цементирующего вещества, богатого липидами, что делает его непроницаемым для воды. В процессе жизнедеятельности постоянно происходит десквамация, отторжение роговых чешуек с поверхности эпидермиса. Таким образом, в эпидермисе кожи происходят постоянно взаимосвязанные процессы пролиферации и кератинизации кератиноцитов. Значение этих процессов заключается в том, что они приводят к образованию в эпидермисе регулярно обновляющегося рогового слоя, который отличается механической и химической устойчивостью, высокой гидроизолирующей способностью, плохой тепропроводимостью и непроницаемостью для бактерий и их токсинов. Процессы пролиферации и кератинизации в эпидермисе регулируются при участии нервной системы, эндокринных желез, а также регуляторных веществ, кейлонов, простагландинов, эпидермального фактора роста, вырабатываемых в самом эпидермисе клетками Лангерганса и кератиноцитами. Нарушение этих регуляторных механизмов приводит к изменению процессов пролиферации и кератинизации в эпидермисе, что лежит в основе некоторых кожных болезней, например, псориаза.